Студия «Медиакнига» представляет Генри Лайон Олди «Дайте им умереть». Исполняет артист Александр Чернов. Холодный апрель, горячие сны и каждый на треть патрон. Иди и смотри, как ядерный принц несет свою плеть на трон. Александр Башлачев. Пролог. Липкие струйки пота с омерзительной неспешностью ползли по спине, образуя темное пятно в области крестца, как раз над тонким кожаным ремешком. И когда рычание короткой автоматной очереди вспороло полдень над автострадой Дурбан-Кабир, пальцы Карена сами собой нащупали холодное тело Гёрзы 38 в наплечной кобуре, и первым сознательным ощущением было удивление. Металл почему-то совсем не нагрелся от солнца и тепла человеческого тела, и прикосновение к оружию было успокаивающим, как всегда, одновременно вызывая странную годливость, словно под руку ни с того ни с сего попался хитиновый панцирь жука-кусаря, готового вцепиться жвалами в ладонь или рвануться прочь. «Нервы», — подумалось Карену, — «тут портовые тросы нужны, а не нервы». Он врал сам себе. Он знал, что дело не в нервах. Вернее, не только в нервах. Из-за соседней машины неуклюже высунулся толстяк Фаршидвард Алибей, хальбаши дурбанской полиции. Раздул волосатые ноздри, простудно засопел и через мгновение уполз обратно. Примечание. Хальбаши. Командир Хайля, то есть тысячи. Полковник. Безобидность этой горы жира казалась едва справляющейся с простейшими приказами желеподобного мозга. Была одной из козырных карт лихого хальбаши. В свое время, когда пыхтящий Фаршидвард в развалочку объявлялся на борцовском ковре, где сходились борцы-нарычи в схватке гигантов, то соперник помимо воли расслаблялся и усмешливо косился на ассистентов. Зря, конечно. Да и сейчас, видя вползающую в спортивный зал тушу, все местные мушерифы знали. В участке объявился новенький, и сейчас этот новенький будет втихомолку посмеиваться. Некоторое время. Примечание. Мушериф, сотрудник полиции. Потом перестанет. А господин Алибей попыхтит еще немного, невинно глядя на раскинувшееся перед ним тело, и уйдет себе в кабинет. Карен был новеньким в Дурбане, и при этом достаточно стареньким, чтобы знать все, что следует о Фаршидварде Алибее по прозвищу тот еще Фарш. Убрав руку с пистолета, он оглянулся. Ровное полукольцо машин за спиной, пятнистые каски, затянутые маскировочной сетью, блики на оптических прицелах и десятка-полтора черных зрачков, готовых в любую секунду заплевать смертью пол автострады. Гургасары-спецназовцы, волчьи дети, элита внутренних войск. Совершенно ни к чемушнее сейчас, когда речь идет не о смерти, а о жизни, о 42 заложниках в рейсовом автобусе, 42 обывателях, задыхающихся от страха и от приближения той минуты, когда их продолжат расстреливать для весомости аргумента. Всего минуту назад заложников было 43. Карен прикусил губу, привычка, оставшаяся с детства, и еще раз оглядел захваченный автобус. Дверь рядом с водителем неспешно открылась, сложившись гармошкой, и наружу грубо вытолкнули подростка лет 15. Прыщавого дылду в цветастой маечке и модных шароварах с резинками на щиколотках. Серьга в левом ухе подростка раскачивалась, ловя солнечные зайчики. Следом выбрался плечистый коротыш и лениво опустился на ступеньку, положив автомат поперек колен. Рядом на лице коротыша отражались скука и равнодушие. Ко всему, даже к собственной судьбе. Исполнитель. Наверняка бывший наемник, убийца-профессионал, давно переставший испытывать что-либо, нажимая на спусковой крючок. И умрет так же скучно, не моргнув и глазом, не торопя и не отдаляя приход небытия. Конечно, если тебя после приговора везут в Досткарзах, в камеры смертников, то сонным охранникам стоит быть повнимательнее, чтобы четверо приговоренных не оказались на свободе. Нет ничего опаснее крысы, загнанной в угол. Коты это знают. В отличие от многих мушерифов, чьи семьи теперь могут утешаться лишь пенсией погибшего кормильца. Подросток что-то испуганно сказал коротышу, и тот в ответ только плюнул. Довольно умело, надо заметить. Комок слюны угодил Залужнику точно в промежность, и юнец скорчился, как от подлого удара. После чего торопливо заковылял прочь от автобуса, неспешно перебирая стреноженными ногами. Руки подростка были свободны, но он даже не попытался развязать или ослабить путы, протянувшиеся от одного колена к другому. Так и брел, спотыкаясь, от автобуса к полицейским машинам. И когда добрел до опрокинутого навзничь женского тела, как раз на полпути к жизни, то наглый рык автоматной очереди снова заставил дребезжать стекла машин, а холодный жук гюрзы опять ткнулся в Каренову ладонь. «Мама!» — отдаленным эхом прозвучало в мозгу. Карен знал, что кричит не подросток, потому что убитые наповал не кричат, и еще потому, что вот уже пятый месяц он просыпался от этого крика в смятых простынях, захлебываясь душным воздухом и болью. «Мама, не надо! Мама, пожалуйста!» И глумливый смех трясущегося в припадке оружия. Вне сомнения, каждый из гургасаров мог в любую секунду всадить свинцовый желудь скучающему коротышу куда угодно, на выбор. И Карен понимал, Кайльбаши Алибей больше всего на свете боится именно этого. Вот оно, тросы нерва одного из снайперов лопаются с коротким щелчком. Плечистый убийца сползает со ступеней в пыль, в автобусных окнах возникают лица. Увы, отнюдь не спасенных заложников, а двоих дружков коротыша и невидимый снаружи третий. Да, теперь после шального выстрела он будет именно третьим, а не четвертым из бежавших смертников. Лезет в тяжелую сумку и выдергивает чеку из связки гранат. Никто не знал, откуда у беглецов взялись гранаты. Но факт их наличия был зримо подтвержден час назад. Вон, корявая воронка на обочине до сих пор мозолит глаза. Зараза. Паршедвард Алибей еще раз высунулся из-за машины, и Карен увидел переговорное устройство в монументальной лапе Хайльбаши. Нечленораздельно рявкнув в дрогнувшую мембрану, Алибей поманил пальцем Карена к себе. Карен даже вздрогнул от ознобного счастья. Что-то делать, двигаться, шевелиться, пробираться между машинами, а не сидеть сиднем, глядя, как по ступенькам мимо коротыша уже спускается подталкиваемая в спину старуха. «О, творец, как мало человеку надо для счастья! Особенно, если я не знаю, кощунствую сейчас или просто схожу с ума. Мама!» Зимняя слякоть. Дождь наискось хлещет по Кабирскому переулку. По одному из многих переулков бывшей столицы. И морщинистая женщина у ворот их дома не откликается на сыновний крик. В маминых руках, сохлых, как мертвое дерево, бьется серебряная рыба, пытаясь выплюнуть рвущий губу крючок, спусковой крючок. И остроребрая чешуя с треском разлетается вокруг, пятная соседей черной слизью. Валится навзничь тетка Фатьма, уползает к подъезду беззвучно воющий лавочник Низам. Удивленно смотрит на окровавленное предплечье четырехлетний мальчишка, внук лучшей маминой подруги. Боль еще не пришла, и в круглых глазах ребенка пока лишь один интерес, от которого хочется разбить голову о ствол чинары или бежать быстрее, но ты не можешь, не можешь, не можешь. «Мама!» Рыба в руках матери лопается. Огненные потроха клубятся, вспухают слепящим шаром, и вскоре только дождь стучит по переулку. Да еще к лавочнику Низаму возвращается голос, и лавочник еле слышно скулит, хотя от простреленной лодыжки еще никто не умирал. А тетка Фатьма с изумлением уставилась в небесную рвань тремя черными глазами. И лежит рядом теткин любимый кот с развороченным брюхом. «Мама!» На похоронах матери к Карену подошел седой человек, похожий на птицу. После затасканных до дыр слов соболезнования, он предложил Карену на завтра зайти в большое серое здание на углу улицы Ассамак и подняться на третий этаж. Недавно вышедший в отставку Карен знал, что навстречу в сером здании по адресу Ассамак 4/6 приходят в любом случае. Даже если у тебя только что умерла мать, предварительно решив перестрелять ближайших соседей из хранившегося дома табельного оружия. Они долго говорили, Висак Баши Карен Рудаби и седой человек, похожий на птицу. Примечание. Висак Баши, командир сотни, лейтенант. К концу их разговора Карен знал все, что ему было дозволено знать об эпидемиях, проходивших по документам под названиями «Списы ног» и «Проказа самострел». А еще через 3 месяца Карену вручили офицерскую бляху «Мушериф Эмира» и перевели в Дурбан. Примечание. Мушериф Эмир. Офицер полиции. «Тут сиди!» — жарко выдохнул тот еще фарш прямо Карену в ухо и с подкупающей прямотой добавил. «Ты не местный. Я тебе не верю. Дернешься не в попад». Сперва Карен не понял. Впрочем, обидеться ему даже не пришло в голову, а задавать вопросы прямолинейному, когда алибей этого хотел, Хальбаши помешали 2 вещи. Въевшееся в костный мозг чувство субординации и стрекот приближающегося со стороны города вертолета. «И Блисов корень, как глупо, глупо и стыдно все получается. Неужели условия смертников будут приняты? Вертолет, 2 миллиона динаров золотом и 3 заложников в кабине, пока стрекоза с беглецами не пересечет границу с Малым Хакасом». Карен ни минуты не сомневался, что в ту же секунду заложники будут честно отпущены. Вниз головой, из рубящей воздух лопастями стрекозы, как раз на острые хребты тамошних скал. Вертолет опустился в 50 шагов от машин, винт начал замедлять обороты, и вскоре из кабины выпрыгнуло на землю маленькое существо, издали ужасно похожее на древесного палочника-переростка. Существо поковырялось пальцем сперва в левом ухе, потом в правом, и, продолжая ковыряться, прыгающим шагом направилось к машине алибея. Карен даже зажмурился от изумления. Девочка. Тощая, нескладная девочка лет 12, насквозь прокопченная неистовым дурбанским солнцем. Длинноволосая и черноглазая, несмотря на жару, кутающаяся в тяжелую шаль с бахромой. Некрасивая. И красивой никогда не будет. Это была именно та девочка, которую Карен совершенно не ожидал увидеть здесь и сейчас. «Зачем?» — непроизвольно вырвалось у Карена, и почти сразу он поправился. «Зачем она здесь, господин Хальбаши?» «В свое время я забыл уведомить вас, Висакбаши. Ее зовут Скалопендра», — хрипло буркнул тот еще фарш, и Карен решил, что Хальбаши над ним издевается. Не исключено, что так оно и было. Девочка скоренько прошмыгнула мимо гургасаров. Снайперы так и не шевельнулись, грея щеками ложа винтовок, и Карен мимоходом позавидовал выучке волчьих детей. После чего приблизилась к машине Хальбаши. «Здравствуй, Скалопендра!» Тихо прогудел Фаршедвард каким-то удивительным тоном, чуть ли не извиняющимся. Девочка не ответила. Стояла, куталась в шаль, смотрела на бетон дороги, на носки собственных туфель. Носом шмыгала. Карену показалось, что он присутствует при съемках нелепого, невозможного фильма. Настолько по-идиотски выглядело все это. Автобус с заложниками и беглыми смертниками, недвижные гургасары, огромный алибей и сумасшедшая девчонка, прилетевшая на вертолете. По-прежнему не произнеся ни слова, девочка вдруг развернулась всем телом, и тем же птичьим шагом засеменила прочь от машины. К автобусу. Трупы расстрелянных женщины, подростка и старухи она миновала радушно, не задержавшись даже на секунду, словно каждый божий день сталкивалась нос к носу с покойниками, умершими насильственной смертью. И Карену доставило чуть ли не садистское удовольствие лицезреть выражение небритой физиономии коротыша, когда тот увидел идущую к нему Скалопендру и понял, что это не галлюцинация. Более того, в приоткрытом до половины окне, точь-в-точь как в видении Карена, объявилась усатая физиономия другого смертника. А рядом с ним над резиновым бортиком автобусной рамы всплыла бритая до синевы макушка, задержалась на миг и приподнялась еще чуть-чуть, явив намек на лоб и один заплывший глаз. «На полу сидит», — догадался Карен. «Этот, который с гранатами. Гляди-ка, снайперы. А тоже не утерпел, паскуда, высунулся». Последний из беглецов с наглостью человека, которому нечего терять, встал в дверях прямо над коротышом и демонстративно сложил татуированные руки на карабине, висевшем поперек груди. Девочка остановилась, не дойдя до автобуса каких-то 10-15 шагов, и плотнее закуталась в шаль. Не говоря ни слова, коротыш-палач полез в карман отобранных у кого-то из заложников брюк, дорогих, с отглаженными складками, и достал мелкую монету. Покидал с ладони на ладонь, сплюнул в пыль и мгновенным движением, словно сцапавшая птенца змея, швырнул монету девчонке. Напарник с карабином громко расхохотался. Наверное, с его точки зрения это и впрямь выглядело смешно. Медный кругляш завис в воздухе рядом со скалопендрой. Карен почувствовал на своем плече непомерную тяжесть фаршедвардовой лапищи и только потом понял, что был готов, сломя голову, кинуться к автобусу, забыв обо всем на свете. Шаль слетела с плечей девчонки, и две тонкие руки метнулись к монетке. Не дотянулись. Сухими веточками задергались, затрепыхались в воздухе, туда-обратно, от кожаной перевязи, крест-накрест охватывающей туловище, к медленно падающему на землю медику. Ломкое, ненадежное кружево. И косым веером вспорхнула с полудетских ладоней стая маленьких ножей, совсем не страшных, легких, как осенние листья, как узорчатые снежинки на перевале Фураж, как тихая смерть на пахнущей лекарствами постели в кругу родных и близких. Палачи не заслуживают такой смерти. Боком пополз со ступеней коротыш, булькая трижды вспоротым горлом. Почти сразу же рухнул на него сверху приятель с карабином, жутко смеясь во всю глотку, словно пытаясь хохотом вытолкнуть проглоченный клинок. Исчезло перечеркнутое стальными птицами лицо усача из автобусного окна, а бритая макушка внезапно взметнулась вверх, сорвавшимся бильярдным шаром. И дико смотрели из-под низкого лба две костяные рукояти, прочно утонувшие в человеческих глазницах. Девочка постояла еще немного, бессмысленно оглаживая перевязь с парой оставшихся ножей, и медленно подошла к автомату, который только что выронил убитый коротыш. Постояла над оружием, повернулась к нему спиной, после чего бесстыдно задрала подол ветхого платьица, присела и помочилась на короткоствольное дитя стали и пластика. Подобрала монету, закуталась в шаль и, подпрыгивая, направилась к автобусу собирать улетевших птенцов. Книга первая. На другом конце ствола. Нас больше нет, остался только холод. Земля кусается, и камень жжет. Илья Эренбург. 1. Хабиб. Примечание. Хабиб. Лекарь. Тень от ствола клеймит висок, как вечности печаль. Я слышу голос. Это Бог идет меня встречать. Примечание. Все эпиграфы, кроме эпиграфов к книгам, где указаны фамилии авторов, принадлежат Ниру Бабавай, 12-летней девочке по прозвищу Скалопендра. Контуры хмурого скуластого лица на фотографии поплыли, смазались, как бывало всегда при установлении контакта. Пьяный ретушер бросил поверх изображения сеть паутины. Лицо надвинулось, мелькнула совсем рядом ломкая ниточка шрама под левым глазом, кокетливо оттененная глянцем снимка. И в следующее мгновение Кадаль был уже внутри. На доктора мгновенно обрушилась паническая волна страха, той самой разъедавшей внутренности кислоты, которую человек с фотографии тщательно прятал под маской показного благополучия, заставляя себя вести деловые переговоры, неискренне смеяться, давать интервью, флиртовать с женщинами, время от времени затаскивая то одну, то другую к себе в постель. Впрочем, женщины его круга обычно не имели ничего против. До ломаного дихрема знает цену каждому оргазму. Но за внешней мишурой надменно стоял их превосходительство страх. Стоял и ухмылялся, скрестив на груди когтистые лапы. Животный, дикий страх, леденящий душу ужас, щемящая тоска предчувствия. И по ночам человек вскакивал весь в поту, чувствуя виском беспощадный холод ствола, вжимающегося все сильнее в податливую кожу. Щелчок взводимого курка погребальным колоколом отдавался в пылающем мозгу, и на какое-то мгновение возникало чувство странного облегчения. А потом ужас овладевает тобой с новой силой, но поздно. Боек ударяет по латунному капсулю бесшумно, пока еще бесшумно, вспыхивает, дождавшись звездного часа, порох внутри аккуратного цилиндрика гильзы, и неумолимая свинцовая оса в оболочке из нержавеющей стали начинает короткое, плавное скольжение по нарезам ствола. Ничего нельзя изменить, Неизбежность финала извивается между долями секунд, но последние крохи последнего времени имеют привычку тянуться безумно долго, превращаясь в недели, месяцы, годы, и твоя восковая рука коченеет в отчаянной и безнадежной попытке совершить невозможное. Успеть отвести от виска смертоносный ствол, пока пуля еще скользит по нарезам. Пока. Поздно. Височная впадина лопается под напором, и содержимое твоего черепа, венец сотен веков эволюции, склизкими ошметками выплескивается на свободу. Что означает на стену, на колени, на полированную поверхность письменного стола. Потом темнота. Этот навязчивый, повторяющийся кошмар превратил его ежедневное существование в постоянную пытку. Каждая ночь грозила стать шагом в пропасть. Когда не в силах больше сопротивляться, он, наконец, приставит к голове равнодушную сталь и взведет курок. Равнодушную? Ждущую? Или долгожданную? Человек со снимка вздрогнул, словно звериным нюхом учуяв присутствие чужака в своем мозгу. Присутствие мыслящей пули в оболочке из нержавеющей стали. Но тревога исчезла, забилась в щель, а вместе с ней начал тускнеть, уходя в небытие и проклятый кошмар. Человек задышал ровнее, искаженные страданием черты постепенно разгладились, и когда милосердный сон принял мученика в свои объятия, на скуластом лице застыло облегченное умиротворение. Страх отступил. Доктор Кадаль искренне надеялся, что на этот раз навсегда. Кадаль в изнеможении откинулся на спинку глубокого мягкого кресла и позволил векам сомкнуться. Некоторое время он лежал совершенно неподвижно, расслабившись и мало-помалу приходя в себя. Потом медленно поднял руки к вискам и начал массировать привычные точки, переливая в пальцы адскую боль, взламывающую череп изнутри. Так бывало всегда после контакта, но сегодня боль казалась особенно сильной. Доктор знал, на что идет, знал всякий раз, беря в руки очередную фотографию, и все его существо противилось предстоящей пытке с первобытной силой. Но Кадаль неизменно спрашивал себя, если не я, то кто? В конце концов, ему за это платили, и платили, будем честными, немало. Только из-за денег доктор, пожалуй, не стал бы терпеть жуткие остаточные боли, наверняка забравшие не один месяц его собственной жизни. Хотя, кто знает. Сейчас он рассуждает, как хорошо обеспеченный человек, каковым и является. А случись ему вдруг потерять все. Увы, господа мои, это прискорбно и немножко стыдно, но к комфорту привыкаешь гораздо быстрее, чем к нищете. Голова уже не раскалывалась, но до сих пор гудела, будь то после изрядной попойки. И Кадаль ласкал виски умелыми пальцами, вяло ловя за скользкий хвост змейки, возникавших в оттаивавшем мозгу мыслей. Наверное, это напоминало вид ночного города с высоты птичьего полета. Обилие огней, раздражающе ярких, болезненных, но вот они постепенно начинают гаснуть один за другим, и мягкое облако тьмы окутывает город сознания до следующего вечера. Точки на висках, мягкие впадинки, трепетно чуткие ямочки. Они находятся как раз на траектории пули, которую с облегчением пускаешь себе в голову. Нет, это не его мысль. Это отголоски мании человека, излеченного полчаса назад. Излеченного и только? Не скромничай, дружище Кадаль. Ты спас баловня судьбы, чью жизнь отягощал разве что некрасивый шрам под глазом. От смерти. Спас ничуть не менее верно, как если бы вытащил скуластого из огня или из клыков разъяренного чауша. Еще день-два, от силы неделя, и чьи-то замечательные мозги замечательно расплескались бы по стене чьей-то замечательной спальни. Хватит. Кончено. Я сделал свою работу. Человек будет жить, достоин он этого или нет, и хватит рефлексировать. Это был не мой кошмар. Не мой. Да, конечно. Доктор понемногу успокаивался. Нехарактерная вспышка гнева удивила его самого. Головная боль послушно засыпала до нового срока, и к Кадалю постепенно возвращалась способность к аналитическому мышлению. Конечно, ужасный демон суицида покинет скуластого, как не раз бежал с поля боя чешуекрылый легион фобий и маний, необузданных страстей, физиологической потребности в опиуме, героине или банальном алкоголе. От племени вечно голодных мучителей Кадаль вот уже несколько лет успешно избавлял своих пациентов, в большинстве случаев даже без их ведома. Но глубинная язва беспокойства точила ледяной яд, каплю за каплей, напоминая с усмешкой их превосходительство страха. Пропасть самоубийства, вдавливающаяся в висок ствол, жало металлической осы, с раздраженным гудением покидающий гнездо ствол. Все совпадало в точности, вплоть до деталей. Он уже видел подобный кошмар, причем не единожды. Сегодняшний пациент был, кажется, четвертым за последний год. Или пятым? Этого доктор вспомнить так и не смог. Он взглянул на старинные настенные часы. Антиквариат, подарок щедрого Ар-Рави с массивными бронзовыми стрелками в строгом футляре черного дерева. Половина первого ночи. Добрый доктор, пора спать. А как же... Нет, завтра. Завтра. Все завтра. Впрочем, уже сегодня. Тем более спать. Солнечный луч осторожно тронул спящего за плечо, скользнул выше, с трудом продрался сквозь жесткую поросль сизой щеки и попытался заглянуть под неплотно прикрытое веко. Человек заворочился, отмахнулся от луча, как от надоедливой мухи, но луч все не отставал, все копошился, согревая щеку ненадежным теплом и заставляя плясать попавшие в него пылинки. В конце концов человек приоткрыл левый глаз, тут же зажмурился и отодвинулся в тень тяжелого шелкового полога, после чего, к вящему сожалению, проснулся окончательно. «Без четверти 11», — пробормотал вслух доктор Кадаль, чувствуя в глотке ласку ржавого рашпиля. «Самое время начать новую жизнь. Или покончить со старой». Пыщущий зноем день, один из многих дней западной Хины, уверенно вступал в свои права, и доктор, с трудом поднявшись, проковылял к окну и включил негромко зажужжавший кондиционер. После чего, дойдя до ванной, тщательно умывшись и накинув поверх влажного тела тонкий, серебристый с чернью халат кабирской работы, проследовал в столовую. Завтрак уже ждал его. Бдительная прислуга, нутром учуяв пробуждение господина, времени даром не теряла. Прополаскивая горло ароматным кофе и поглощая одну за другой любимые сырные трубочки полуулески, доктор Кадаль просматривал утреннюю газету. Как обычно, вы должны узнать это сейчас. Несмотря на претенциозное и малость длинноватое название, газета исправно сообщала хинцам свежие новости. И верить ей можно было процентов на 70. Согласитесь, для газеты это немало. Ну вот, очередное самоубийство. Горестно вздохнул Кадаль, по привычке начавший с колонки происшествий. Всего 32 года, мой ровесник. И не нашел ничего лучшего, чем разнести себе череп выстрелом из револьвера Масуд 45-го калибра, предварительно забив ствол песком. Голова вдребезги, револьвер, естественно, тоже. Интересно, а его преследовал такой же кошмар? Доктор сам изумился подобной мысли, и следом мгновенно нахлынули переживания прошедшей ночи. Вкус кофе и трубочек с сыром был напрочь испорчен, день, похоже, тоже. Однако на этот раз Кадаль не дал эмоциям захлестнуть себя. С некоторым усилием ему удалось абстрагироваться от раздражающих видений и принудить сознание расставить домыслы с догадками строго по ранжиру. Совершенно разных людей преследуют совпадающие вплоть до мелочей кошмары, толкающие несчастных к самоубийству. Причем одним и тем же способом – приставить ствол к виску и спустить курок. Эпидемия идентичных маний? Социошизофрения? Это было невероятно, но факт. Доктор сам неоднократно присутствовал в кошмарах несчастных. Только он не встречал там ничего, говорившего о желании предварительно забить ствол пригоршней песка. До последнего дня он подсознательно запрещал себе думать об этом, сопоставлять, сравнивать. Он возвел стену между собой и не собой, став пленником собственной отстраненности. Из револьвера Масуд 45-го калибра, предварительно забив ствол песком. Вирус-мутант суицидальных наклонностей? Любой ученый-психолог или врач-психиатр поднял бы его насмех за подобное предположение. Но с некоторого времени доктору Кадалю очень редкие вещи могли бы показаться невероятными. С того самого времени, как маленький Кадаль, тогда еще никакой не доктор, а обычный ученик пятого класса одной из средних и весьма средних хинских школ, обнаружил, что он иной, чем все. Кадаль сидел дома и переживал. Сегодня они с его лучшим другом Рашидиком разгрохали булыжниками два окна в кабинете физики. Вредный физик позавчера влепил двойки по контрольной почти всему их классу. И компания вихрастых героев поклялась в страшной мести подлому уроду. Но когда дошло до дела, штатные хулиганы технично испарились, и под окнами кабинета остались только Кадаль с Рашидиком, не попавшие, кстати, в число двоечников, зато, увы, попавшие в шайку мстителей. Бить окна было боязно, но Кадаль решительно заявил, что нельзя упускать такой прекрасный шанс утереть нос записным храбрецам. И вот уже два увесистых камня взмывают вверх, с оглушительным звоном сыплются на асфальт сверкающие острые осколки, а друзья улепетывают со всех ног, и сердце суматошно прыгает в груди. Кажется, все обошлось. Никто их не видел. И тут, прежде чем свернуть за спасительный угол и перейти на безмятежно неторопливый шаг, Кадаль в последний раз оборачивается и успевает заметить в окне дома напротив конопатую физиономию известного стукача Салмана ан-Машури. Теперь Кадаль сидел дома, а невыученная математика и чеканные бейты аль-Мутанаби ни под каким углом не лезли в голову. Примечание. Бейты. Двустишие. Тупо глядя на прошлогоднюю фотографию их класса, которая висела на стене в рамочке, он мог думать лишь о подкрадывающемся завтра, о неминуемом разоблачении и столь же неминуемом наказании. Мама, небось, опять плакать будет, а папаша хлебнет пивка и расстегнет армейский ремень. Творец, клянусь, я буду самым хорошим мальчиком в Хине, только сотвори чудо. Пусть Салман ябеда обо всем забудет или хотя бы побоится рассказывать. Нет, лучше пусть забудет. Кадаль нашел на фотографии ненавистную конопатую рожу и, сам не сознавая этого, твердил как заклинание, как молитву, как единственные в мире слова «забудь, забудь, забудь». А потом случилось непонятное. Кадаль оказался как бы по-прежнему в своей комнате, но одновременно где-то еще. И тот, кто был где-то, был уже не совсем Кадаль. Вернее, даже совсем не Кадаль, а испуганный мальчишка находился внутри того, другого. Как дитя ворочается в глубине материнского чрева, будучи чужим и своим сразу. И тот, другой вдруг забыл что-то очень важное. Он изо всех сил пытался вспомнить, но не мог, и расплакался от обиды и бессилия, размазывая слезы по веснушчатым щекам. Впрочем, трясущийся, как в припадке, Кадаль уже снова сидел за своим столом, дома и только дома, и у него очень сильно болела голова. Салман Ябеда ничего не сказал учителю, и Кадаль, морщась от затаившейся в норах мозга головной боли, понимал — свершилось! Чудо, о котором он молил Творца, действительно произошло вчера, когда мальчишка, глядя на фотографию Салмана ан-Машури, твердил свое «забудь». Салман забыл. Более того, никто и никогда не выслушивал с тех пор доносов от конопатого Салмана. Еще раз испробовать нечто подобное Кадаль решился только через полгода. Снова у него страшно болела голова, зато мама перестала плакать по ночам в подушку, потому что отец, наконец, вышел из двухнедельного запоя. Как потом выяснилось, в тот день он бросил пить раз и навсегда. И складские грузчики очень скоро перестали биться об заклад. Когда же все-таки Рябой Ганаим не выдержит и возьмет предложенную бутылку пива? А маленький Кадаль, наверное, уже тогда понял значение недетского слова «судьба». Поступить иначе означало обмануть Творца, схватить подарок и забиться в угол, не поделившись с остальными. Факультет психологии Государственного университета Фарла-Кабир не дал ответа на вопросы Кадаля, но кое-что ему все-таки удалось выяснить. Не будучи чудотворцем, он мог довольно многое. Лечить различного рода мании и фобии, избавлять шизофреников от навязчивых кошмаров, топить в забытьи угнетавшие их комплексы. Он спасал жизнь, казалось бы, безнадежным наркоманам и алкоголикам. Постепенно это давалось ему гораздо меньшими силами, так что выкладываться полностью приходилось лишь в наиболее тяжелых случаях. Как при лечении тихого внука хинского Шахрадара, нежной души человека, любившего чайные розы и пейзажи работы мастеров прошлого столетия, а также обожавшего гулять по ночам с большим разделочным ножом и размышлять про себя. Пройдет ли мучившее его томление, если попытаться отрезать палец другой вон у той девицы легкого поведения? Примечание. Шахрадар. Мэр. Но все это Кадаль по-прежнему мог проделывать, лишь глядя на фотографию своего пациента, входя через нее, как через некие ворота, в сознание больного и промывая застарелые язвы невидимой водой. Кадаль и сам толком не понимал, что именно он делает, но неудачные попытки можно было пересчитать по пальцам одной руки, в то время как число исцеленных перевалило уже за шестой десяток. Личный контакт или работа с портретом не давали результата. Только фотографии. Кадаль уже давно собирался поэкспериментировать с кино или видеоизображениями, но все не доходили руки. Да и нужды особой пока не было. Поначалу Кадаль работал бесплатно или за чисто символическое вознаграждение. Ему было просто интересно входить в чужие тайники, выбрасывать прочь гниющий мусор, пытаться понять механизм воздействия на психику больного. Да и сознавать, что спас человека, официально признанного неизлечимым, тоже было приятно. Иногда Кадаля, теперь уже доктора Кадаля, начинали терзать сомнения. Имеет ли он право вторгаться в святая святых, человеческую душу? Дозволено ли ему менять что бы то ни было в личности своих пациентов, изменяя тем самым и саму личность? Ведь даже избавляя больного от гибельного пристрастия или подавляя мрачный кошмар, он тем самым убивает частичку чужой души. Пусть больную, завшивленную частичку, но все же. Давно известно, что Творец создает, а Иблис противоречащий переделывает. Кому служит дар, пришедший из ниоткуда и перевернувший жизнь слабого человека? Доктор Кадаль так и не избавился от подобных сомнений. Но когда он видел возвращающихся к жизни людей, до того одной ногой стоявших в могиле, он понимал, что иначе не может. Он в силах только стараться не переступать ту невидимую черту, за которой заканчивается лечение и начинается насильственное вмешательство в чужую психику. Черту, отделяющую скальпель хирурга от разделочного ножа внука хинского Шахрадара.